Давид Самойлович, ответьте на вопросы вашей анкеты о рифме. Но она очень большая, разнообразная, и я уже так формулировки не очень точно помню. Ну, это вопрос, так сказать, где-то второстепенный. Что такое рифма, в конце концов? К ней привыкнуть может каждый сидящий в зале. А вот я надеюсь, что у меня скоро выйдет переиздание моей книги о рифме, и тот, кто действительно интересуется, прочтите ее, там все сказано. Что я думаю, наверное, не все. Рембо в Париже. Вот перевод я просто ничего не захватил, я не могу прочитать. Ну, я вот, здесь меня просят кое-что прочитать, ну, я, значит, прочту несколько, 2-3 стихотворения. О Ганнибале это очень длинно. Я прочту, пожалуй, Брейгель. Мария была, называется Брейгель, картина. Мария была курчава, толстые губы припухли, она дитя качала, помешивая угли, потрескавшейся смуглой рукой в ночное время помешивала угли, так было в Вифлееме. Шли пастухи от стада, между собой говорили, зайти узнать бы надо, что там в доме Марии. Вошли в дыре для дыма, одна звезда горела, Мария была нелюдима, сидела, младенца грела. И старший воскликнул: «Мальчик!» и благословил ее сына. И, помолившись, старший дал ей, младший дал ей хлеба и сыра. И поднял средний старец родившееся чадо и пел, что новый агнец явился среди стада. Да минет его голод, не минет его достаток, пусть век его будет долог, а час скончания краток. И желтыми угольками глядели на них бараны, как двигали кадыками и бороды задирали. И, совершив заклинание, сказали: «Откроем вены, баранам свершим закланье, да будут благословенны». Сказала хрипло: «Баранов зовут Шошуа и Мадах, и Богу я не отдам их, а также ягнят и маток. Как знаешь, они отвечали: гляди, не накликай, печали шли, головами качали и пожимали плечами». Спасибо, я тоже немного устал, может, далеко читаю?